своеобразный свод сведений и знаний каждому. Такая энциклопедия — настольная книга на каждый день, в каждом доме и на всю жизнь. Снова обдал светом, необыкновенно теплым, каким-то ласковым. Путаник вы, Алексей Максимович, одареннейший человек, но путаник. Вам природа дала огромный талант, но, извините, вы лишены системы знаний. Вот вам подтверждение того, о чем я только что сказал. Впрочем, вас бы к нам в лабораторию хоть на месяц, к станку с собакой. Мы бы сделали из вас экспериментатора, а не мечтателя только. Крутанул головой, подумал, чушь. Этот воспитатель духа намерен превратить всю страну в какой-то сказочный рассадник новой жизни, в питомник знаний и новых социалистических отношений, когда в собственном его доме тюремщик Ягода. Что за фантастический бред! Непременная молниеносная переделка человеческой натуры. Однако этот милый сказочник, певец какого-то там буревестника и босяков, покоривший своим талантом миллионы читателей, всерьез решил перековать мозг всего человечества. Меж тем вслух сказал, все еще продолжая излучать лазурь, «А про лошадь у вас было хорошо. Не забывайте лошадку. Помните, ставить опыты над лошадью собакой куда ни шло, хотя жалко, как мне моих собак. А эксперименты на людях? Да если еще без конца, один за другим. Далась ему эта лошадь, недовольно поморщился горький чудак. Говорят, ни одной колокольни не пропустит в городе, остановится и обязательно осенит себя крестным знамением. Как же это, рефлексы высшей нервной деятельности и вера в Бога? А может, то вызов? Вы с народом и так в бараний рог гнете, в цепи хотите заковать? От Господа Бога отлучили? За молитву тюрьма? Так нате же вам! Не боюсь я! Глядите!» И пока ехал до Европейской, мысль эта саднила, как заноза. Глава 20. 1931 год. Москва. «Алексей, там во дворе тебя дожидается один». Максим кивком головы показал в сторону окна, выходящего в сад. «Странно. У дверей всегда находился дежурный. Он тут же вызывал Крючкова, и тот быстро, колкими глазками ощупав посетителя, под благовидным предлогом, писателя нет дома, отваживал его от дверей. Мало ли их появлялось, посетителей, начинающих романистов и поэтов, пришедших с заводской окраины Москвы или с котомкой за плечами приехавших вовсе из дальних краев, соглядатаев любознательных, представителей различных коллективов, а то и жалобщиков, дрожащими руками стремящихся передать челобитную тому, кто непременно, по их мнению, так пропишет, что и чертям станет тошно. Петр Петрович ловко всех рассортировывал. Графоманов в лит-консультацию, жалобщиков в моссовет, экскурсантов от коллективов в те же рабочие коллективы, чтобы организовано, как и положено, загодя по инстанциям писали заявки для встречи с великим пролетарским, если, конечно, у него будет такая возможность с ними встретиться и поговорить. Так установилось с первого же дня в особняке по Малой Никитской, и никто из домочадцев не вправе был нарушать порядок, тем более что сам Ягода, лично установив посты дежурных, прямо объявил всем в доме, что Алексея Максимовича, кроме того, что надо щадить от всяких отнимающих у него драгоценное время, его еще попросту следует охранять. От кого? Ну, разве неведомо, какие судебные процессы над злейшими врагами народа всколыхнули всю страну, и вредителями до сих пор кишмя кишит вся Москва? Чекисты уполномочены охранять каждого члена правительства, каждого видного партийного работника и, конечно же, вместе с ними и гордость всего Советского Союза, первого в мире писателя государства рабочих и крестьян. Так что любой пытающийся проникнуть в дом должен подвергаться строжайшей проверке Петром Петровичем и дежурными, и никому иному не рекомендуется вступать ни в какие сношения, ни с какими случайными посетителями. Почему же какой-то неизвестный прямо к Максиму? По Спиридоновке иду, навстречу высохший старик с желтым жеваным лицом, вытертый пиджак, полосатые штаны и картуз высокий, точь-в-точь, как какие-нибудь твои Артамоновы, Булычевы и другие.